Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о вспомогательных репродуктивных технологиях. Не все понимают, что это такое, поэтому уточним. Мы поговорим об экстракорпоральном оплодотворении, об ЭКО. Не понимаете? Ну, о детях из пробирки. Здесь много вопросов. Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. В общем-то, в нашей стране, как это ни печально, 20% семей страдают бесплодием. Лишены счастья родительства. И, конечно, вспомогательные технологии, которые позволяют таким семьям обрести радость материнства и отцовства, имеют огромное значение. Поэтому давайте сначала узнаем, что по этому поводу думают наши многоопытные эксперты. Все детки... на земле хорошие. А на Луне все инопланетяне плохие. Бог их присылает. Бог присылает животик маме. Доктор его сувает. Дети из пробирки, они у доктора в сундуке. Какой еще пробирки? Пробирка? Это что, стеклянные малыши? Я считаю, что там есть такой маленький червячок, и с него вырастает ребеночек. Они сплавятся из таких микрокубиков? Да, микропазл таких. Их создают, да. И даже сердце складывано из таких микропазл. Их сначала из маленького что-то делают. Кровью наливают. И тело прилипливают. Еще по почте их присылают. По почте? Да, по почте. Аисты. Нет, потому что ребенок туда не влезет. Ребенок большой, а посылка маленькая. Мне папа рассказывал, что ребенок рождается из небес, и ангел-хранитель ему вот сюда пальчик ставит, чтобы он все забывал. И когда он рождается, он все забыл. И через некоторое время мама через какую-то, я не знаю, трубочку там из небес, мама рождается ребенок. И вот и все. В общем-то, наши эксперты подтвердили, что существует множество способов, посредством которых дети заводятся. Да? Здесь и доктор, здесь и боженька, и ангел, и почта, и аисты. То есть способов много. И действительно, одним из таких способов является способ экстракорпорального оплодотворения. Суть – экстракорпоральный, то есть за пределами тела. Женская яйцеклетка в лабораторных условиях, в пробирке фактически, встречается с мужским сперматозоидом. Происходит процесс оплодотворения, потом эмбриончик подсаживается в матку и вырастает ребенок. Кажется, так все это так просто, на самом деле это безумно сложно. И первый такой ребенок появился на свет всего лишь 35 лет назад. Всего лишь. И сейчас таких детей на Земле около 4,5 миллионов уже. И эти технологии очень активно сейчас во всем мире используются. Но с этими детьми, с этими технологиями связано множество проблем у тех, кто пытается родить детей таким способом. И даже у тех, кто им помогает. И нам довелось на приеме пообщаться и с теми, и с другими. То есть и с теми, кто стал родителями таким образом, и с врачами, которые им помогают. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Найкраще від природи – це органік. Хіп органік – здоровий розвиток вашого млека. У вас на приемі був Николай Грищенко со своїми пацієнтами. Давайте посмотрим. Лещенко Николай Григорьевич работает в Харьковской клинике репродуктивной медицины, которая днем своего рождения считает день, когда на свет появилась первая девочка, первый украинский ребенок, зачатый с помощью ЭКО. Катя Кулева. 19 марта Кате исполнилось уже 22 года. За это время, благодаря ЭКО, в Украине родилось более 12 тысяч деток. Один из них – Сева Юрьев, навестивший с мамой и доктором Грищенко, доктора Комаровского. Николай Ильич, вы у нас как бы человек, который все время в гуще событий. Вот какие у вас проблемы? Ну, почему вам хочется задавать вопросы детским врачам? Ну, если быть честным до конца, то, наверное, мне сначала бы хотелось задать этот же вопрос акушерам-гинекологам, то есть своим коллегам, потому что они первыми сталкиваются с беременными после экстракорпорального оплодотворения. А потом уже их знамя подхватывают педиатры после того, как все произошло. Самый главный вопрос, почему вообще эти буквы ЭКО имеют какое-то значение для наших педиатров и врачей женской консультации? Почему это вызывает такой панический ужас зачастую? Ну, я вам должен сказать, что в отношении вашего брата, акушера-гинеколога, я хочу сказать, что женщина, которая, будучи беременной, естественным путем, в адекватном психическом состоянии выйдет из кабинета акушера-гинеколога, встречает достаточно редко. У нас создается впечатление, что главная задача акушера-гинеколога – так запугать беременную, чтобы она протянула ноги, лягла, и ближайшие 9 месяцев лежала, а вокруг нее бегали гинекологи, мамы, бабы, папы. То есть у нас же беременность – это главная болезнь в стране, понимаете? И я прекрасно понимаю, что если абсолютно нормальная женщина, которая естественным путем забеременела и сталкивается с такими проблемами, а тут она не просто такая, да, а еще и эко-беременность, то именно, может быть, поэтому люди, которые занимаются эко, они уже и стараются вести таких беременных, чтобы их там не запугивали. По-моему, такая тенденция имеет место однозначно. Тенденция есть. Еще одна очень болезненная тема – это кесарево сечение у женщин после экстракорпорального оплодотворения. К большому нашему всеобщему счастью, в последнем протоколе по процедуре кесарево сечения экстракорпоральное оплодотворение убрано из показаний к операции кесарево сечения. Но в голове еще где-то осталось. И оно еще давайте сидит. Мы громко повторим. Сейчас, чтобы я, может быть, вы сказали абсолютно понятно, но мы знаем, для того, чтобы это стало всем-всем понятно. То есть, товарищи, существует заблуждение, что если ребенок приходит в мир через ЭКО, то таким детям надо делать только кесарево сечение, таким родителям таким. Это неправильно. Дети категорически неправильно. ЭКО не является основанием для проведения кесарево сечения. Возможно, нас сейчас услышат многие и примут правильное решение. Вот, да. А какие у вас проблемы с педиатрами? Ну, проблемы не у меня, конечно же, а у моих пациентов, которые периодически приходят и жалуются. Ну, как минимум, существенно более пристальное наблюдение. Эти дети... Ну, не побоюсь этого слова, может быть, и страдают от очень пристального наблюдения. Потому что не нужно забывать, что мама с папой пришли к этому ребенку, пройдя через достаточно серьезные этапы лечения, не всегда приятного, выносили, родили, и теперь он для них, естественно, как и для всех остальных, единственный, но еще помноженный на все эти проблемы в процессе достижения этого результата. И тут к этому замечательному тандему присоединяется педиатр. И каждое слово педиатра, во-первых, воспринимается существенно более внимательно, может быть, чем у родителей, которые не прошли через все это. Есть несколько исследований по поводу того, что эти дети рождаются с чуть меньшим весом или с чуть большим весом, причем их примерно поровну, чуть меньшим, чуть большим. Нервно-психическое развитие очень-очень-очень часто обращает внимание педиатров. Ну и еще целый ряд проблем, связанных именно с экстракорпоральным оплодотворением, обоснованных и необоснованных. С моей точки зрения, проблемы детей после экстракорпорального оплодотворения не существует. Существует проблема многоплодия после экстракорпорального оплодотворения в случае переноса большого количества эмбрионов. Я с вами совершенно, коллега, согласен в том плане, что это очевидно для всего мира. То есть во всем мире отношения одинаковые. Если уж эта беременность произошла, то дальнейшее ведение такой беременности, ведение рода в отношении к ребенку ничем не отличается от того, как мы бы себя вели, если бы это была беременность, наступившая естественным путем. Сам факт беременности является для нас огромной проблемой. Но если уже он реализовался... А, кстати, а как вот у вас сложились отношения после того, как удалось? После того, как удалось, вы знаете, я старалась, когда мне чего-то плохое говорили, я обращалась к Николаю Григорьевичу. Меня всегда... Я продолжала с ним общаться в течение всей своей беременности. Я звонила и говорила: «Николай Григорьевич, мне вот сказали, приходите, Леночка, давайте посмотрим на нашем оборудовании». И, в общем-то, благодаря этому я всю беременность провела очень спокойно. А когда вот вы стали мамой, Как складываются отношения с детскими врачами? Чувствуете вы на себе какое-то особенное отношение к вам, к вашему ребенку? Ведь ваш педиатр в курсе судьбы Севыной, как бы, да? Ну, конечно, в курсе. Об этом много спрашивали. Да, пристальное внимание присутствует. Но мы стараемся абстрагироваться. Ну, вы понимаете, что на самом деле это вот статистика, не вызывающая никаких сомнений, что ЭКО-дети, ну, это везде пишут, везде, во всем мире. Более интеллектуально развиты, но болезненны намного больше, чем остальные. И во всем этом нет никакой генетики, никакой медицины. В этом во всем исключительно педагогика. Потому что когда ребенок достается такой ценой, то и гиперопека, и отсутствие каких бы то ни было методик воспитания, включающих там какой-нибудь, не дай бог, сквозняк или холодную воду, это же однозначно присутствует. То есть, когда ребенок достался такой ценой, то это ощущение страха, постоянное опасение за его жизнь, оно ведь присутствует у очень многих людей. И найти в себе вот эти силы, да, сохранить здравый смысл, провести адекватное закаливание, там, спорт, воспитание, отсутствие поблажек педагогических, да? Это же не всем... Вам получилось, как вы думаете? Я считаю, что да. Ну, я вы редкий, вы редкий. На самом деле, перед нами прекрасный ребенок и счастливая мама. Но этот ребенок прекрасный, и эта мама счастливая, вовсе не потому, что им кто-то помог. Я имею в виду там, наверху. Потому что они смогли заработать на это. Они поставили перед собой цель и добились, несмотря на... Не благодаря тому, что государство создало для них условия, помогло им, дало им средства для этого. Нет. Они привели этого ребенка в этот мир, сделали его гражданином этой страны по своей воле, а не потому, что страна хотела им помочь. И на самом деле мы бы с Николаем Игоревичем очень много поплакали о том, сколько денег выделяется на то, чтобы помочь людям решить эти проблемы. Понимаете, да? Но сегодня мы, наверное, пытаемся подчеркнуть и показать, что это абсолютно нормальные, адекватные дети, но которые пришли в этот мир благодаря современной науке, современной медицине. Но это вовсе не говорит о том, что нам надо каким-то образом этого стесняться, да? Видеть в этом что-то необычное. Мы можем гордиться такими детьми. Другой вопрос в том, что мы все должны адекватно к этому относиться. Да? Какие бы, что бы вы хотели больше всего от меня, Николай Ильич, от педиатра? От педиатров я, наверное, больше всего хотел бы, чтобы за ближайшее время педиатры достигли того, чтобы женщина, пришедшая к ним становиться на учет после экстракорпорального оплодотворения, смело произносила, что ее ребенок после экстракорпорального оплодотворения, а не пряталась. И мне часто звонят мои пациенты и спрашивают, нам говорить, что ребенок после ЭКО, или не говорить. И, вы знаете, ответа однозначно на этот вопрос я до сих пор не получил. По уму надо говорить, потому что в этом нет ничего страшного. Фактически это иногда приводит к удивительным, иногда и катастрофическим последствиям. Поэтому с общечеловеческой точки зрения, может и не надо. Хотя, если быть откровенным и с точки зрения медицины вести себя совершенно правильно, это не всегда получается, конечно, надо говорить. Потому что нужна статистика, нужны те же самые педиатры, которые понимают, что это абсолютно нормальные, чудесные дети. А это достигается только опытным путем. Только с опытом педиатр наконец-то поверит, что да, действительно все нормально. Либеро. Люблю кожну мить. Тем не менее, у вас, я уверен, еще есть множество вопросов. Давайте на них будем отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если вот не вышло в первый раз забеременеть с помощью ЭКО, когда можно повторить? Ну, как правило, считается, что повторная процедура ЭКО возможна через 2-3 нормальных месячных цикла, и уже можно повторять. Здравствуйте, доктор. Скажите, говорят, что таким женщинам, которым сделали ЭКО, нужно придерживаться постельного режима и быть очень аккуратным. Так получается, что этим женщинам вообще двигаться нельзя? На самом деле проведено множество исследований, которые говорят о том, что, например, если непосредственно после процедуры, когда эмбрион пересаживается в полость матки, женщина хотя бы ночь проведет в условиях больницы, в стационаре, да, то вероятность того, что эмбрион приживется, намного выше, да? То есть, главное, здесь надо четко разделять два этапа. Этап до того, как беременность будет подтверждена, то есть эмбрион прижился. И этап вот этот, непосредственно после того, как эмбрион попал в полость матки. Вот после подсадки эмбриона действительно желательно вести себя очень аккуратно. Никаких активных физических нагрузок. Желательно иногда даже и постельный режим несколько суток. Это реально увеличивает вероятность того, что эмбрион приживется. Но после того, как эмбрион прижился и тесты подтвердили наличие полноценной беременности, дальше вы уже ведете себя точно так же, как женщина при любой другой беременности. То есть понятно, что не стоит закидывать ноги за голову активно, да, нырять с вышки, там, поднимать тяжести, но жить нормальной жизнью, не перегружаться, заниматься умеренными физическими нагрузками, плавать в бассейне и так далее, однозначно можно как женщине при любой другой беременности. Доктор, а можно ли выбрать пол ребенка по ЭКО? Вы знаете, это одна из самых острых этических проблем. Действительно, перед тем, как эмбрион будет подсаживаться в полость матки, можно провести исследование и выяснить пол ребенка. Когда это можно и этически допустимо? Когда имеют место генетические заболевания, ну, например, болезнь гемофилия, да, которой девочки не болеют, а мальчики болеют. И в такой ситуации мы действительно можем выбрать пол. И это единственно допустимые ситуации, которые поощряет медицинская наука. Определение пола для того, чтобы удовлетворить конкретные требования родителей, считается преступным, неэтичным, запрещенным всеми цивилизованными органами здравоохранения во всем мире. Но, к огромному сожалению, это та проблема, которая реально присутствует. Во многих странах мира рождение мальчика – это праздник, рождение девочки – это божья кара. Поэтому все очень хотят, чтобы родились мальчики, и как можно больше. И поскольку все-таки процедура ЭКО очень часто осуществляется коммерческими структурами, то риск выбора пола однозначно присутствует. То есть это реальная проблема, которую надо решать с помощью надзирательных органов. И если, естественно, в какой-то конкретной клинике вдруг выясняется, что там рождается 80% мальчиков, то пора против них какие-то меры принимать. Не знаю, Евгений Олегович. Я недавно слышала, что девочка – это радость родителям. Это за что-то очень хорошее, что у них было в жизни. Напрасно вы так говорите. Это не я говорю, Луиза Васильевна. Я тоже считаю, что девочка – это счастье. Мне вот Бог такого счастья не дал, дал двух пацанов. А вот девочку жду до сих пор. Они мне обещают. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а правда ли, что дети, рожденные с помощью ЭКО, могут иметь пороки развития? Смотрите, действительно, тема эта неоднократно поднимается. Чаще ли у них какие-то пороки? И проведено недавно было очень серьезное исследование, которое действительно доказало, что у детей, рожденных с помощью ЭКО, вероятность некоторых пороков сердца и вероятность некоторых проблем с желудочно-кишечным трактом выше, чем у других детей, примерно на 0,2-0,3%. То есть поэтому у исследователей есть вообще большие сомнения, есть ли это на самом деле. Плюс надо учитывать еще одну очень серьезную проблему. Давным-давно, ну вообще сколько существует человечество, люди знали, что здоровье ребенка самым тесным образом связано с возрастом мамы, с состоянием здоровья мамы. Когда женщина рожает в 20 лет, то шансов родить здорового ребенка намного больше, чем когда она рожает после 30. В абсолютном большинстве женщины, которые приходят к ЭКО, это женщины не 20-летние, как вы понимаете, да? То есть, как правило, когда ребенок появляется на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то маме намного больше, чем возраст безопасных родов. Поэтому неудивительно, что среди детей таких больше детей болезненных, с проблемами и так далее. Но связано это скорее именно с возрастом мамы, а не с самим фактом ЭКО. Спасибо. Найкращий від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Евгений Олегович, да, а при каких диагнозах женщинам ЭКО противопоказано? Ну, действительно, в конце концов, женщинам противопоказано ЭКО примерно тогда же, когда противопоказана беременность любой нормальной здоровой женщине. В конце концов, если у женщины есть онкология, да, серьезная, если есть выраженные расстройства здоровья, когда беременность может представить реальную опасность. Еще один вопрос очень серьезно обсуждаемый, это возраст женщин, наверное, мы еще об этом отдельно поговорим. То есть в каком возрасте можно делать ЭКО, а в каком нельзя? Например, рекорд на Земле. Рекорд. Это женщина из Индии, которая родила после ЭКО двойню в возрасте 70 лет. То есть Боже. Такое тоже есть. Как бы, Луиза Васильевна, вы понимаете, что ничего не поздно? Я понимаю, но у меня... Это информация к размышлению. Я просто фиксирую не о том, что показания, противопоказания, тема очень серьезная. И тут есть проблемы не всегда медицинские. Вот давайте, коль скоро мы заговорили на эту тему, да, вот давайте рассмотрим такой очень серьезный момент, как возраст женщины. Вот когда можно делать ЭКО. И тут четко надо разграничивать два явления. Вы должны знать, что во многих странах все-таки процедура ЭКО финансируется государством. Причем финансируется не просто процедура, а даже несколько попыток. Ну, например, там в нашей стране государство может оплачивать две попытки. Например, в Бельгии государство готово оплачивать 6 попыток ЭКО и так далее, и так далее. Да? При этом, естественно, государство, которое платит деньги, оно говорит о том, до какого возраста эта процедура имеет смысл. Да? А тут, кстати, все очень четко. Чем женщина моложе, тем выше эффективность процедуры, тем чаще она заканчивается полноценной, нормальной, здоровой беременностью. Так вот, например, в большинстве стран возраст, когда ЭКО целесообразно и оплачивается государством, это 37, 38, там, 39 лет. В некоторых странах там до 42 лет. Но после этого, после 42, государство, как правило, не платит. Но если женщина хочет заплатить из своего кармана, да, и стать матерью, допустим, в 45, почему бы и нет? Да, риск серьезный, ну, шансов немного, что беременность удастся. Тем не менее, постоянно обсуждается тема. А вот даже если она платит из своего кармана, да, ну вот там... Описывается случай, как женщина там очень далеко за 60, там в Бразилии, родила двойню, а там через полтора года умерла. А государство должно выращивать, получается, детей таких, да. Поэтому, как бы, общая политика, по которой вот этот возраст вычисляется, она примерно такая. Вот есть средний возраст, средняя продолжительность жизни женщины, допустим, в нашей стране. 70 лет, да. Перед Богом вы обязаны, ну, хотя бы своего ребенка до 18 лет поднять, да? Значит, давайте от 70 отнимем 18, и будет 52 года, то есть это будет тот крайний срок, когда законодательно разрешено ЭКО. После, извини, вы же ребенка должны поднимать на ноги, а не делать его и перекладывать это на государство. То есть это как бы принципы, как решается в разных странах возраст, когда ЭКО допустимо по вашей инициативе или за деньги государства или страховой компании. Скажите, доктор, это правда, что при процедуре ЭКО увеличивается шанс родить двойню или тройню, и почему? Ну, действительно, шанс очень сильно увеличивается, очень сильно, потому что, обратите внимание, при подготовке к ЭКО женщине вводят специальные гормональные препараты, которые вызывают одновременное созревание нескольких яйцеклеток. И оплодотворяются несколько яйцеклеток. И получаются несколько эмбрионов. Почему? Потому что когда вот этот готовый эмбриончик подсаживается в полость матки, то не всегда есть вероятность того, что он там закрепится, приживется, и это будет беременность. Поэтому иногда подсаживают не один эмбрион, а два, три и в некоторых случаях больше. Ну, потому что хоть один, даст Бог, но приживется. Но, тем не менее, оказывается, что если женщине до 37 лет подсадить два эмбриона, то вероятность того, что оба приживутся, около 30%. Понятно? Поэтому неудивительно, что в такой ситуации вероятность рождения двойни, тройни достаточно высока. Но здесь есть другие проблемы. Если высока вероятность двойни, да, или тройни, то когда женщина беременна двойни или тройни, то и риск преждевременных родов выше, риск проблем со здоровьем детей выше и так далее. То есть есть много проблем. Поэтому иногда, то есть решается такой вопрос, а он тоже очень этически сложный. Вот прижилось трое, да, надо одного убирать. Какого, кто, почему, кто примет это решение и так далее, и так далее. Поэтому в некоторых странах законодательно регулируется количество допустимых к подсадке эмбрионов. Понятно, да? Есть страны, где только два и не больше. Есть вообще такие ситуации, когда только один и все. Понимаете? Поэтому, естественно, там, где этот вопрос не отрегулирован, может каждая беременная заканчиваться двойней. Пожалуйста, вот есть какие-то ограничения или рекомендации для женщин при подготовке к ЭКО? Ну, классические рекомендации, причем это очень важно, недопустимость курения, причем желательно даже полгода до процедуры. У курящих женщин вероятность успеха намного, намного ниже. Естественно, алкоголь очень важно. Ну, что тут утешает, что, как правило, женщины же не делают ЭКО вдвоем с папой. Там нужен всегда доктор. Так вот, когда вы будете беседовать с доктором, вы обязательно должны проинформировать его о всех лекарственных препаратах, которые вы принимали, принимаете или должны принимать, о ваших хронических болезнях и так далее, и так далее. Поэтому, но главные ограничения, тем не менее, остаются. Курение, алкоголь, лекарства. Особенно, кстати, подчеркивается в всем мире, прекратить прием всяких самодельных там лекарств на основе всяких лекарственных растений. Вот это вот очень всегда опасно. То есть это категорически не приветствуется. Доктор, скажите, пожалуйста, а что мужчина может сделать для того, чтобы повысить шансы на успех при ЭКО? Вы знаете, вот как это не парадоксально, нам так кажется, да, вот женщине надо там подготовиться, не пить, не курить, там не принимать лекарства, но оказывается, задача перед папой стоит еще более сложная. Вот как это не парадоксально? Знаете, почему? Потому что сперматозоид-то созревает аж 3 месяца. Поэтому ж папе желательно начать за собой следить не за день до процедуры, а за 3 месяца, чтобы к тому моменту, как произойдет ЭКО, у него созрели нормальные, красивые, активные, полноценные сперматозоиды. Поэтому папе насчет курения и алкоголя тоже очень актуально, как бы, да. Что всячески рекомендуют? Не перегревать яички. То есть никаких саун, никаких бань, понятно, и так далее, и так далее. То есть не сидеть подолгу в горячих ваннах, и так далее, и так далее. Даже строго регламентируется, как необходимо осуществлять, в какие сроки, там, процесс забора спермы. Ну, обычно сперма получается посредством мастурбации, непосредственно перед процедурой ЭКО, да. Так вот, рекомендуется, чтобы за 2-3 дня до этого никаких контактов не было, но последний контакт желательно все-таки был не более чем за 5 дней до процедуры. То есть, очень строгая регламентация, чтобы все это было эффективно и правильно. То есть папе тут еще раз секретарь, есть чему поучиться, и доктор, который осуществляет процедуру, действительно много внимания будет уделять тому, чтобы научить папу, как правильно с собой быть. Спасибо. Либеро. Люблю кожну мыть. Евгений Олегович, а вот все говорят о возможностях и шансах, а вот опасность для женщины в этой процедуре есть? Ну, главная опасность связана с тем, что перед процедурой проводится гормональная стимуляция яичников. И в некоторых ситуациях, зависит это от уровня клиники, вероятность осложнений довольно опасных колеблется от 1 до 5%. Но это все лечится, это не смертельные осложнения, но возможны проблемы. Поэтому, естественно, иногда в таких ситуациях необходимо пребывание в условиях стационара. И когда гормональная стимуляция осуществляется именно в условиях стационара, то риск побочных эффектов меньше. Но, тем не менее, все это контролируемо и, как правило, не имеет серьезных последствий и не имеет угрозы жизни. Спасибо. Доктор, здравствуйте. Вы упомянули о том, что женщину при подготовке к ЭКО часто лечат гормонами. Как это в дальнейшем может повлиять на ее здоровье и здоровье будущего ребенка? Нет, ну вот на здоровье ребенка это не может повлиять никак. А вот тот факт, что на здоровье женщины в последующем это серьезно повлияет, существует очень много достаточно таких распространенных заблуждений. Главное заблуждение связано, как правило, со следующим, что, дескать, боженька отвел женщине на ее, как бы, полноценную жизнь определенное количество яйцеклеток. И вот если мы начинаем там стимулировать ее и увеличиваем количество яйцеклеток, то, естественно, их на жизнь осталось мало, и после ЭКО у вас, как бы, климакс приключится на 10 лет раньше. Да? На самом деле это абсолютно не так. Потому что, на самом деле, тут достаточно сложная физиология, но суть в том, что когда начинает созревать яйцеклетка, то в процессе практически каждого месячного цикла созревает около десятка фолликулов, но только один из них доходит до полноценной яйцеклетки, а остальные погибают. А, собственно говоря, вот эта стимуляция, она приводит только к тому, что именно в процессе вот этого конкретного цикла увеличивается количество созревших яйцеклеток. Но это не влияет каким-то образом на работу яичников в дальнейшем и так далее. То есть абсолютно доказано, что эти процедуры на жизнь женщины, на здоровье женщины, на ее либидо, на возраст наступления климакса и так далее не влияют, ну, практически никак. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Иногда при ЭКО используют замороженные эмбрионы. Это не опасно? Тут есть тоже множество этических проблем. Ну вот смотрите, у нас созрело 5 яйцеклеток. Мы их встретили с сперматозоидами, и все 5 оплодотворились. Получилось 5 эмбриончиков. 2 мы подсаживаем. Что делать с теми 3, что остались? Что с ними делать? То есть их уничтожить? Их можно заморозить и использовать для следующей попытки. Но уже тогда не понадобится повторное лечение женщины гормонами. Понятно? То есть эти замороженные эмбрионы действительно можно использовать для повторного ЭКО. Доказано, что если замороженный эмбрион, ну, оттаял правильно в определенных условиях и подсаживается, и беременность наступает, то дети и беременность уже ничем не отличаются от обычной. Но вероятность того, что приживется вот этот оттаявший эмбрион, меньше. Понятно. Тут другой вопрос, намного более сложный. Именно этический вопрос. Эмбрион и человек – это явление одного порядка? Этически – да. Понятно? Что делать с теми эмбрионами, которых не надо подсаживать? Это одна из самых острых этических проблем ЭКО. Окончательного ответа на этот вопрос пока еще человечество не нашло. Доктор, скажите, пожалуйста, вот я слышал такое, что священники не желают крестить эко-детей. Почему это происходит? Почему такое? Да, реальная проблема, очень острая. Вы знаете, я даже знаю, лично знаю одного потрясающего акушера-гинеколога, да, который отказывается вести пары, если знает, что это эко. На самом деле отношение разных религий к ЭКО процедурам разное. И когда отец-основатель, то есть тот ученый, который стал первопроходцем в области ЭКО, стал обладателем Нобелевской премии, то Ватикан выступил с категорическим осуждением этого. И в настоящее время очень острая позиция, в частности, католической церкви против процедуры ЭКО. Достаточно жесткое отношение православной церкви. Лучше всего, наиболее спокойно относится к этому иудаизм. И одно из государств, которое является лидером по количеству ЭКО на 100 тысяч населения, является государство Израиль. Спонсор показу – торговая марка «Ласунка». В чем главные этические проблемы, собственно говоря? Главные этические проблемы мы уже сегодня озвучили. По мнению церкви, эмбрион, ценность эмбриона – не менее ценна, чем ценность человеческой жизни. И в процессе экстракорпорального оплодотворения вероятность гибели эмбриона очень высока, и адекватного разрешения этого этического конфликта церковь не видит. Поэтому она в большинстве случаев против процедуры. Отношение медицины и мое личное отношение к этому более конкретно и понятно. Вот с моей точки зрения есть такое слово – болезнь. Болезнь. Есть такая болезнь, называется бесплодие, которая присутствует в международной классификации болезней. И передать страдания женщины, которая не может иметь детей, достаточно сложно. Это тоже огромная этическая проблема. И когда медицинская наука позволяет миллионам семейных пар обрести радость материнства и отцовства, то есть избавить их от болезни под названием бесплодие, то с моей точки зрения этические плюсы, на мой взгляд, значительно превосходят этические минусы. Спасибо. Надо признать, что в теме ЭКО этических проблем на сегодня намного больше, чем проблем реально медицинских. По крайней мере, когда есть медицинские проблемы, то имеются направления, пути поиска решения этих проблем, да, и медицинская наука работает, и с каждым годом технологии становятся все более эффективными, и вероятность успешного экстракорпорального оплодотворения стремительно увеличивается. Поэтому количество женщин, которые могут обрести радость материнства, опять-таки увеличивается. Поэтому я бы хотел, чтобы просто сегодня все, что вы услышали, вы воспринимали в качестве информации к размышлению. Главное, эко-ребенок. Такой же, как все. Эко-беременность, после того, как она стала свершившимся фактом, такая же, как все. Есть огромные у меня, как у педиатра, проблемы с эко-мамами. Эко-мама – это потенциальная бабушка. В том плане, что она ходит вокруг ребенка на цыпочках, кормит его только тепленьким, одет он только в три кофточки. Это потенциально присутствует. И такие дети, как правило, страдают от гиперопеки, от того, что вокруг них бегают куча родственников, которые ждали этого ребенка 20 лет и хотят отлюбить его за все годы, что они его ждали. Поэтому вот это самое сложное. И такие дети всегда, у них и язык они знают, и развиты они прекрасно, но все в соплях, зато играют на скрипке. Понимаете? То есть это присутствует однозначно. Тем не менее, я хотел бы еще раз обратить внимание, что эко-дети – это нормальные, здоровые, прекрасные дети, которые имеют право появиться на свет и имеют право быть счастливыми. И это право быть счастливыми, конечно же, есть у их родителей. Давайте пожелаем, чтобы государство многим людям могло в этом направлении помочь. Потому что не у всех, к сожалению, есть средства обрести радость материнства. В общем, правильные выводы, я уверен, вы сделали. Значит, мы встретимся через неделю. Всего доброго.